Глава 22. Ночной эльф вскрикнул. Его латая грудь пронзила лезвие меча демона. Тот, кто был рядом с ним, не смог издать ни звука, потому как булава стража скверны снесла ему голову. Повсюду умирали воины, и что бы ни делал Ронин, он не мог этого изменить. Несмотря на усилия решительного лорда Гребня Ворона в самой гуще сражения, армия ночных эльфов медленно убывала. Пылающий легион не давал им передышки, волнами накатываясь на их ряды. Но даже зная, что они все умрут, чародей сражался. У него не было выбора. Вести о прибытии защитников немного удивили лорда Ксавия, но не поколебали его уверенности. Он видел, как бесчисленные небесные армии Великого, льющегося сквозь портал, и он был уверен, что никакая армия не может выстоять против них. Скоро мир будет очищен. Монород повел легион против этих глупцов, а Хакар ушел на охоту, оставив все в руках советника. Время от времени Ксавий впивался глазами в маленькую нишу входа, где он хранил свой новый трофей. После того, как придут новости о павших защитниках, Ксавий займется своим гостем, а пока у него были дела поважнее. Он обратил все свое внимание на портал, из которого появлялась очередная партия стражей Скверны. Они получали указания от высокого стражника Рока, оставленного Монородом, и ушли вслед своим кровожадным братьям. За последние несколько минут это повторилось уже десятки раз. Разница была лишь в том, что каждый раз их было все больше и больше. Теперь они занимали почти весь зал. Как только прошел последний отряд стражей Скверны, лорд Ксави услышал в своей голове великий голос Аркероса. «Темп ускорился. Я доволен». Ночной эльф встал на колени. «Это честь для меня!» «Уже появилось сопротивление!» «Просто недостойные пытаются отстрочить неизбежное!» «Портал должен быть защищен!» «И он должен быть не просто открыт!» «Он должен быть раскрыт еще больше!» «Скоро!» «Очень скоро я пройду сквозь него!» Сердце советника подпрыгнуло. Исторический миг близится. Поднимаясь, он сказал. «Я уверен, что все сделано, чтобы подготовить вам путь, клянусь!» Он почувствовал волну удовлетворения. И затем Саргерес исчез из его мыслей. Лорд Ксави немедленно повернулся к тем, кто поддерживал щит. Он осмотрел заклятие после попытки врага разрушить его и не нашел ничего подозрительного. Но рисковать было нельзя. Все было в полном порядке. Вспомнив о своем госте, Ксавий задумался о том, что он сделает, когда Саргерес наконец появится из портала. Конечно, будет присутствовать королева и почетный караул. Капитан Воротен с этим разберется. Сам же советник намеревался стать первым, кто поприветствует Небесного. Ксавий решил передать Саргеросу кристалл и его содержимое как дар. В конце концов, пленник был одним из тех трех, кого Монород посчитал достаточно важными, чтобы послать псаря на их поиски. Как же глупо будет выглядеть Хакар, когда по возвращению обнаружит, что советник так легко схватил врага. Лорд Ксави уже не мог дождаться, чтобы предоставить заключенного великому Саргеросу. Особо было интересно увидеть, что бог сделает с юным безумцем. Кошмар продолжался. Малфурион плыл в кристалле, приходя в шок от того немногого, что он мог увидеть в зале. Его поместили в маленький укромный уголок, в нише. Кристалл поставили в самом углу. Из ниши было видно небольшую часть дверного проема. А значит, пленник наблюдал бесконечный громыхающий поток демонических воинов, у которых на уме была лишь смерть. Это сжимало в тиски его сердцем. Ведь он знал, что они шли, чтобы убить любого ночного эльфа, которого смогут найти. И все потому, что Малфурион оказался не способен разрушить щит. Хотя ничего из его окружения не могло дать представление о времени. Малфурион был уверен, что прошло не меньше двух ночей. В облике сна он не спал, и от этого эти ночи казались еще длиннее. Каким же он был глупцом! Малфурион слышал россказни о глазах лорда Ксавия. Поговаривали, что советник мог видеть даже тени теней. Но он принял все эти истории за причудливые басни. Что-то шептало ему, что те самые глаза, которыми советник наблюдал за природной мощью магии, и позволили ему видеть дух в своем святилище. Как же смеялся лорд Ксавий! Малфурион еще в самом начале несколько раз проверил свою призрачную клеть и понял, что она была слишком крепкой. Возможно, если бы юный эльф знал большим, он смог бы найти в ней изъян. Но теперь это едва ли имело значение. Он не смог. Он подвел себя, своих друзей, свою расу, свой мир. Теперь на пути демонов стояли только воины лорда Гребня Ворона. Он должен сделать хоть что-то. Взяв себя в руки, Малфурион еще раз попытался использовать то, чему учил его Кинарий. Кристалл был частью природы. Он был восприимчив к заклинаниям. Эльф провел руками по краям, ища изъяны в его структуре. Он использовал не совсем друидическое заклинание, но близкое к этому. Однако же ничего не нашел. Малфурион закричал от разочарования. Тысячи погибнут из-за его ошибки. Элидан погибнет, Брокс погибнет, Тиранда погибнет. Он вспомнил ее лицо, мысленно представил его себе. Малфурион видел, как она беспокоится о нем. Он знал, что она сидит около его тела, пытаясь вернуть его назад. Заключенный в тюрьму ночной эльф почти слышал ее зов. «Малфурион!» Ночного эльфа передернуло. Надо же, он уже начал сходить с ума. Удивительно, что так быстро. Хотя в таком ужасном положении это вполне возможно. «Малфурион, ты слышишь меня?» Снова это чувство. Будто голос Тиранды отозвался эхом в его мыслях. Он смотрелся наружу, пытаясь увидеть. Вдруг лорд Ксавий начал таким образом пытать его разум. Но советника не было в зале. С неким трепетом он наконец подумал в ответ. «Тиранда?» «Малфурион, я почти потеряла надежду!» Он не мог этому поверить. Конечно, она была жрицей Луны, но такое... «Тиранда, как ты нашла меня?» «Благодаря другому. Он говорит, что искал тебя». Все, о ком мог подумать Малфурион, были Брокс и Ронин. Тиранда встретила орка, но хотя он был храбрым воином, в волшебстве Брокс был недалек. Может, Ронин? Хотя в этом был смысл, чародей уехал с лордом Гребнем Ворона. «Кто?» – спросил он наконец. «Кто?» «Меня зовут Крас». Малфуриона охватила внезапная нерешительность. Голос не походил ни на один из тех, которые он когда-либо слышал, и чем-то напоминал Кинария. Кем бы ни был этот Крас, он был не просто ночным эльфом, но кем-то намного большим. «Вы еще чувствуете нас?» – спросил новый голос. «Да, Крас. Я показал Тиранде, как мы можем использовать вашу связь, чтобы найти твой облик сна. Хитрость тут довольно сложная. Но мы надеемся продержаться достаточно долго, чтобы освободить тебя». «Освободить меня?» Снова посмотрев на свою тюрьму, Малфурион чувствовал явное сомнение в том, что такое возможно. «Коварная ловушка, да», – продолжал Крас, увидев ночного эльфа. Очевидно, связь позволила ему видеть, где держал его лорд Ксавий. «Но я прежде уже имел дело с такими». Это подняло дух Малфуриону. «Что надо делать?» «Теперь, когда мы сдвинули твое тело...» «Сделали что?» «Сдвинули тело?» «Риск?» «Я прекрасно осведомлен о риске». Раз Малфурион больше не протестовал, Крас продолжил. «Необходимо было перенести его ближе к одному из нас. Теперь ты должен слушать, поскольку действовать надо быстро». Ночной эльф с напряжением ждал. Если они могут освободить его из кристалла, он сделает все, что они скажут. «Я должен видеть кристалл, видеть каждую грань его природы. Ты друид. Это ты можешь показать мне?» Признательный за понимание, Малфурион рассмотрел всю свою волшебную тюрьму. Он смотрел на каждый угол, каждую грань, проявляя силы кристалла и его возможные слабости. Ничего из того, что он видел, не давало ему надежды. Но что-то подсказывало ему, что Крас намного лучше его представлял, что нужно искать. «Вот!» Бесплотный голос заставил его замереть перед одним краем. Малфурион уже изучал его раньше, заметив небольшую трещину, но не смог ничего с ней сделать. «Это ключ к твоему спасению. Коснись его своим разумом. Видишь, что стало с трещиной?» Он это делал впервые. Дефект был совсем крошечным, но все же ощутимым. Как же он не увидел этого раньше? «Говорят, с опытом приходит мудрость», – внезапно ответил Крас. «Однако я все еще работаю над тем, чтобы доказать эту поговорку». Он приказал Малфуриону использовать то, чему учил его лесной повелитель. Почувствовать всю ширину и глубь изъяна. Понять его природу. Чтобы знать его так же, как самого себя. «Ты должен заметить самое уязвимое место. Ключ, так сказать». «Я не...» Он сделал. Малфурион ощутил, где это. Он нажал, сгорая от нетерпения выйти на волю, но изъян не подался. «Ты силен, но еще не до конца обучен. Открой нам свои мысли. Впусти нас, сколько бы нас ни было. Мы дадим тебе силу и знания». Очистив разум, как мог, Малфурион открыл себя Тиранде и таинственному Красу. Он сразу же почувствовал различия между ними. Мысли Тиранды были озабочены товарищем, а мудрый Крас чувствовал разочарование. Любопытно, но крушение его надежд никогда не было связано с Малфурионом. «Теперь попробуй снова». Плененный ночной эльф представил свой облик сна как настоящее тело. Он буквально надавил на изъян, будто на слабую преграду. Конечно, он подастся, если надавит достаточно сильно. И тут он почувствовал, как те двое давили вместе с ним. Малфурион почти ощущал напряжение Тиранды и незнакомца. Изъян дал слабину. Раздался слабый хруст. Появилась крошечная, совсем крошечная трещинка. Изъян поддался совсем немного. «Это твой путь на свободу!» – подгонял его Крас. «Пройди через нее!» И сон Малфуриона вытек сквозь тонкий разлом. Покинув клетку советника, он вырос до своего нормального размера. Изменение было всего лишь его собственным видением. Но это было ему больше по душе, чем подобное насекомому положение, в котором он был заключен в тюрьму. «Теперь, пока тебя не заметили, вернись к нам!» Но тут Малфурион был с ним не согласен. Он зашел так далеко, чтобы сделать то, что должно было быть сделано, чтобы спасти его людей. Его мир. Щит должен был быть разрушен. «Малфурион!» – умоляла Тиранда. «Нет!» Проигнорировав обоих, он заплыл за угол и остановился. Лорд Ксавий стоял в другом конце зала. Его внимание было приковано к темному порталу, из которого постоянно прибывали демоны. Казалось, будто советник беседовал с тем, что скрывалось в его глубинах. Малфурион вздрогнул, вспомнив истинное зло той сущности. Однако сейчас все шло ему на руку. Если бы только Ксавий смотрел в этот вихрь еще чуть дольше, Малфурион смог бы выполнить свою цель и сбежать. Он подплыл к Матрице, уже зная, как уничтожить ее. Несколько простых изменений ее просто не станет. Тиранда, Крас умолкли. Либо они решили, что он должен пройти через это, либо связь с ними разорвалась. Какова бы ни была причина, ему некуда было отступать. Кинув последний взгляд на советника, Малфурион принялся за дело. Сначала он изменил одну из внутренних деталей заклинания, чтобы обеспечить его неустойчивость независимо от того, что он сделает потом. И затем Малфурион вызвал силы мира. Силы природы. Он использовал их, чтобы создать в Матрице новую комбинацию. Новую форму, которая будет отрицать ее цель. И в конечном счете заставит заклятие рассеяться. Заклинание щита дрогнуло. Лорд Ксави тут же ощутил что-то не так. Что-то страшное случилось с щитом. Это уже почувствовал и Саргерас. «Ищите!» Приказал он своим слугам. Советник осмотрелся вокруг. Его черные волшебные глаза застыли на драгоценной матрице и призрачном негодяе, которого он уже захватывал в плен. Этот глупец влез в заклятие. «Остановите его!» проревел лорд Ксавий. От крика Малфурион чуть сам не разрушил все, что сделал. Он сумел восстановить контроль, затем посмотрел, как Сави яростно показывает на него, крича высокорожденным и демонам, чтобы те схватили его. Однако ни те, ни другие не могли повиноваться, поскольку, в отличие от советника, не могли увидеть облик сна Малфуриона и уж тем более тронуть его. Но с другой стороны, лорд Ксави мог сделать и то, и то. Когда стало очевидно, что все остальные абсолютно бесполезны, советник королевы бросился к Малфуриону. Его ненастоящие глаза излучали темную энергию, и Малфурион почувствовал, что сейчас что-то будет. Инстинктивно он поднял руку, прося помощи у ветра и воздуха. Стрелы темно-красной молнии устремились к нему, и если бы они достали его, они стерли бы ночного эльфа в пыль. Но в нескольких сантиметрах от Малфуриона стрелы не просто ударились о невидимую преграду, будто твердый воздух остановил их, но и отклонились ветром, вызванным призраком. Со смертоносной точностью стрелы ударили в огромных воинов у портала. Демонов раскидало, как листья бурей. Некоторые ударились о стены, а двое столкнулись с волшебниками, продолжавшими держать портал. Это, в свою очередь, привело все их усилия в полный хаос. Портал рвался, будто тяжело дыша, безумно раскрываясь и закрываясь. Волшебники высокорожденных изо всех сил пытались удержать портал под контролем. Несколько демонов, собиравшихся пройти сквозь него, внезапно исчезли в его тьме. Одна из крылатых громадин, стоявших около портала, бросилась в сторону Малфуриона. Огромный демон не видел ночного эльфа, но размахивал мечом в надежде задеть его. Малфурион попытался уклониться от оружия, не до конца уверенный, что неуязвим для физической атаки. Лорд Ксави вернулся от отраженной молнии и вернулся к сражению. Из мешочка он вытащил еще один кристалл. «Из этого ты не убежишь!» Волшебные глаза вспыхнули. Малфурион быстро переместился так, что между ним и советником оказался демон. И вместо предполагаемой жертвы советник втянул вовнутрь пораженного демона. В гневе громадный воин зарычал на такую подлость и тщетно попытался ухватиться за воздух у Малфуриона, прежде чем его втянуло в кристалл. Ксави выругался и отбросил кристалл прочь, не заботясь о судьбе его содержимого. Все его внимание оставалось сосредоточено на призрачном силуэте, который мог видеть лишь он. «Мой лорд!» – вскричал один из волшебников. «Что нам?» «Ничего, продолжать работу! Портал должен оставаться открытым, поддерживать щит. Я сам разберусь с нашим невидимым незваным гостем!» Сказав это, Ксави приготовился вновь произнести заклинание. Однако Малфурион вовсе не намеревался ждать его. Он развернулся и бросился прочь из комнаты, пройдя сквозь дверь. Бывшие настороже стражи даже не взглянули в его сторону. Разъяренный советник тут же бросился вслед. «Открыть дверь!» Стражники повиновались. Ксави вырвался из комнаты и помчался по лестнице вниз, преследуя своего врага. Но Малфурион не спускался по ступенькам. Вместо этого он выпал во внутреннюю стену башни. Здесь, вне досягаемости взгляда лорда-советника, он ждал, пока не убедился, что опасность миновала. Вернувшись в комнату, Малфурион незамедлительно направился к порталу. Ему нужно было быстро разобраться с ним, до того, как высокорожденные сумеют восстановить заклинание. Но когда он потянулся к нему, знакомый ужас вернулся. Малфурион вздрогнул и против своей воли взглянул в портал. «Ты не тронешь щит!» Ужасающее присутствие произнесло в его сознании. «Ты не хочешь этого. Ты желаешь лишь служить мне, поклоняться мне!» Малфурион боролся с адским желанием сдаться этому голосу. Он понимал, что случится со всеми, если тот, кто говорит с ним, получит шанс проникнуть в этот мир. Все зло, причиненное демонами, до сих пор блекло по сравнению с тем, кто повелевал ими. «Я не стану одним из твоих прислужников!» Почти закричав от усилий, Малфурион оторвал взгляд от воронки. Он чувствовал ярость ужасающего существа, когда пытался прийти в себя. Это зло не могло навредить ему изнутри. Кроме как играть с его мыслями. Малфурион должен был не обращать на него внимания, думать только о тех, кого он любил, и о том, что будет значить для них его неудача. Еще несколько секунд, и его облик сна скрутился. Неожиданно пораженный невообразимой болью, он скорчился и упал на колени. «Хватит игр!» – прорычал лорд Ксави, стоя у входа. Рядом с ним несколько сбитых с толку стражей бесполезно искали врага, к которому он обращался. «Хватит плясать на краю пропасти! Я разорву на клочки твой дух, рассею твою сущность по всему миру!» И только тогда я дам тебя великому, чтобы он поступил с тобой так, как сочтет нужным». Он указал на Малфуриона. Вновь и вновь пылающий легион сминал передовые линии ночных эльфов. Лорд Гребень Ворона старался уберечь подчиненных ему эльфов, но они продолжали сдавать позиции. Огромный таран, созданный Ронином, пропахал ряды демонов, отбросив нескольких назад и глубоко вгрызшись в полчища. Там поток демонов ослаб, но везде, повсюду легион продолжал продвигаться вперед. Откуда-то Ронин услышал, как лорд Гребень Ворона выкрикивает приказы. «Усилить правый фланг! Лучники, позаботьтесь о тех крылатых тварях! Латози, отзови лунную стражу назад!» Тяжело сказать, услышал ли главный волшебник приказ дворянина, но в любом случае лунная стража осталась на своих позициях. Латози был на передовой линии, приказывая то тому, то другому волшебнику разобраться в той или иной ситуации. Ронин скривился. Старший ночной эльф не имел ни малейшего представления о тактике. Он напрасно растачивал то малое, чем обладала его группа, на несколько мизерных нападений вместо того, чтобы провести согласованный удар. Иллидан тоже заметил это. «Чертов старый идиот делает их абсолютно бесполезными! Уж лучше я распоряжусь ими!» «Забудь о них и сосредоточься на своих собственных заклинаниях!» Но лишь маг проворчал это. Латози неожиданно пошатнулся. Он схватился за горло и обмяк. Кровь хлестала из его горла. Его кожа почернела, и он замертво рухнул на землю. «Нет!» Ронни накинул взгляд войска легиона. Отыскал чернокнижника и указал на него. С помощью того же заклятия, что применил немного ранее один из демонов, возможно, этот же самый, Ронин послал в полет несколько стрел и заставил их обрушиться на чернокнижника. Фигура в длинных одеяниях бросила взгляд вверх, заметила стрелы и просто рассмеялась. И взмахнула рукой, создав вокруг себя щит, как понял Ронин. Эридар прекратил смеяться, когда каждая стрела не только пронзила его щит, но и вошла в его тело. «Не такой надежный, как ты думал, да?» – пробормотал волшебник в мрачном удовлетворении. Ронин обернулся к Иллидану, чтобы обнаружить, что тот исчез. Он оглянулся и обнаружил молодого ночного эльфа, скачущим во весь опор к лунной страже, которая совсем растерялась без своего лидера. «Да что он?» Но у Ронина не было времени заботиться о своем так называемом протеже, поскольку его неожиданно окружал невероятный жар. Его кожа готова была расплавиться. Чернокнижники Эридаров наконец поняли, что он главная угроза, и атаковали его сообща. Он сумел призвать силу достаточную, чтобы в то же мгновение усмирить неоспоримый жар, но не более. Они медленно поджаривали его заживо. Вот он. Здесь он умрет, никогда не узнав, разрушило ли его вмешательство в битву ход истории или оставило его нетронутым. Но затем гнетущее воздействие на него почти полностью исчезло. Ронин отреагировал инстинктивно, с помощью магии полностью отправив обратно оставшуюся угрозу. В его глазах прояснилось, и он наконец мог сосредоточиться на главном творце заклинаний. «Любишь пламя? А я бы вот охладился чуток!» Волшебник обернул направленную на себя магию, послав ее творцу сильную волну холода. Ронин почувствовал, как резкий мороз навалился на чернокнижника. Эридар замер, становясь бледно-белым. Выражение его лица искривилось, замерзнув на переходе к агонии. Один из стражей скверны задел чернокнижника. Замороженная фигура опрокинулась, ударившись о твердую землю с ужасным грохотом, и мелкие осколки ледяного демона разлетелись по полю битвы. Пытаясь восстановить дыхание, Ронин взглянул в сторону лунной стражи. Оттуда, как он чувствовал, пришла помощь. Его глаза широко распахнулись, поскольку ей теперь командовал Иллидан. Молодой эльф улыбнулся ему и вновь вернулся к битве. Он направлял силы бывалых волшебников, будто был рожден для этого. Иллидан расставил их таким образом, что это усиливало тот небольшой потенциал, которым они обладали, и передавало ему их силы. В свою очередь он направлял их силы таким образом, увеличивая мощность своих собственных заклинаний. Взрыв посреди армии Пылающего Легиона уничтожил множество демонов. Иллидан издал радостный победный вопль. не беспокоясь о том, что на лицах остальных волшебников появилось чувство напряжения. Он очень эффективно использовал их силу. Но если он будет продолжать в том же духе, лунные стражи просто выгорят один за другим. Но Ронин никак не мог предупредить Иллидана об этом. И, честно говоря, совсем не был уверен, что это следует сделать. Если здесь падут все защитники, то кто останется? Только бы Малфурион не подвел. Монород смотрел на поле битвы. Он был доволен. Его полчища сметали все на своем пути. И не только там, где им не сопротивлялись, но и там, где ничтожные обитатели этого мира быстро решили встретить легион сражением. Он оценил их усилия быстрее довести эту битву до конца. Это еще раньше откроет путь к его господину Саргеросу. Саргеросу понравится все, что было совершено во имя его. Он хорошо наградит Монорота, поскольку демон смог одержать эту победу без того, чтобы просить помощи Архимонда. Да, Монород будет хорошо награжден, получит больше уважения и больше влияния в Легионе. А что касается тех ночных эльфов, которые так помогли демонам в их стремлении захватить этот мир, то они получат ту награду, которую Саргерос всегда приберегает для таких, как они. Полное уничтожение.